Глава 12. Торжественная клятва и обещание. Только в следующую пятницу Марилла услышала историю о разукрашенной цветами шляпке. Она вернулась домой от миссис Линд и призвала девочку к ответу. «Энни, миссис Линд говорит, что когда вы пришли в церковь в прошлое воскресенье, ваша шляпка скорее напоминала пышную клумбу. Это что еще за чудачество? Лютики да розочки на нормальной шляпке. Хорошим же объектом вы стали для насмешек». «О, я знаю, розовое и желтое мне не к лицу», — сконфуженно начала Энни. «Чепуха! Не в этом дело! Вообще, испорченный вы ребенок, цветы не носятся на шляпках. И дело вовсе не в цвете, а в том, что это не принято». «Но носят же бутоньерки на платьях! Это же не чудачество! Какая разница?» — запротестовала Энни. «Вот вчера, к примеру, многие девочки прикололи букетики цветов к груди». Но Марилла не хотела, чтобы Энни уводила ее с накатанной дороги реальности на скользкую дорожку абстракции. «Не отвечайте вопросом на вопрос, Энни!» — погрозила она пальцем девочке. «Глупо было с вашей стороны это делать. Ну, попадитесь вы мне еще раз». «Миссис Линд сказала, что она чуть не упала в обморок, когда увидела вас всю в живых гирляндах. Она не могла подойти к вам и предупредить, чтобы вы сняли эти цветы, так как все уже начиналось. Она рассказывает, что люди просто диву дались». «Конечно, теперь все решат, что это я выпустила вас, упакованную таким образом». «Ой, простите!» — воскликнула Энни. На глазах ее блестели слезы. «Никогда бы не подумала, что вам это не понравится. Розы и лютики так чудесно благоухали и были такими великолепными, что мне подумалось, они могут славно украсить мою шляпку». «У множества других девочек к шляпкам были приколоты искусственные цветы». «Да, видно, я сущее испытание, неспосланное вам. Может, лучше отослать меня обратно в приют? Но нет, этого я уже не вынесу. Тогда уж надо сразу пустить в расход. Впрочем, какой от меня такой худышки толк? Но все лучше, чем доставлять вам столько хлопот». «Ерунда!» Марилла была раздосадована тем, что снова заставила ребенка плакать. «Не собираюсь отсылать вас обратно. Все, чего я хочу, это чтобы вы вели себя, как остальные маленькие девочки, и не делали из себя огородное пугало. Не смейте больше плакать. У меня новости для вас. Даяна Берри сегодня днем вернулась домой. Я схожу к миссис Берри за выкройкой юбки, и, если хотите, можете отправляться вместе со мной и познакомиться с Даяной». Энни вскочила на ноги, всплеснув руками и роняя при этом на пол кухонное полотенце, которое она подшивала. Слезы мгновенно высохли у нее на щеках. «О, Марилла, я так боюсь!» — воскликнула она. «Теперь, когда встреча уже не за горами, я просто трясусь от страха! А что, если я ей не понравлюсь? Я этого не переживу!» «Ну, не суетитесь! И мой вам совет — не употребляйте так много длинных фраз. В устах девочки это звучит даже забавно. Надеюсь, Даяне вы весьма понравитесь. А вот кому вы должны действительно угодить, так это ее матушке. Если она вас не примет, то о Даяне и говорить нечего. Не дай бог она прослышала, как вы вспылили в присутствии миссис Линд и обложили шляпку лютиками во время посещения церкви. Не дерзите, ведите себя прилично и оставьте эти ваши сенсационные речи. Господи, да этот ребенок весь дрожит, словно осиновый лист!» Энни действительно колотила мелкая дрожь. Лицо ее было бледным и напряженным. «И вас бы затрясло, Марилла, если бы вы собирались встретиться с девочкой, которая должна стать вашей лучшей подругой, а вот ее мама может не взлюбить вас», — сказала она, бросаясь на поиски шляпки. Они направились в Очард-Слоуп короткой дорогой через ручей и ельник на холме. Миссис Берри подошла к кухонной двери на вежливый стук Мариллы. Она оказалась высокой, черноглазой и черноволосой женщиной с весьма решительно сжатыми губами. Считалось, что она очень строга со своими детьми. «Добрый день, Марилла!» — тепло поприветствовала она гостью. «Входите! А это и есть та девочка, которую вы взяли из приюта, полагаю?» «Да, это Энни Ширли», — кивнула Марилла. «Именно Энни, а не Энн!» — выпалила девочка, дрожавшая и возбужденная, решившая сразу покончить с этим скользким вопросом. Но миссис Берри, казалось, пропустила эту реплику мимо ушей. Она просто пожала им руки и приветливо спросила. «Ну, как дела?» «С телом моим все в порядке, а вот душа в смятении, мэм!» Заунывным голосом произнесла Энни и громким шепотом спросила Мариллу. «Кажется, ничего такого в этой фразе нет, ведь правда, Марилла?» Даяна сидела на софе и читала книжку, которая выскользнула у нее из рук в тот момент, когда вошли гости. Девочка действительно оказалась очень хорошенькой. Черные глаза и волосы она унаследовала от матери, а розовые щеки и мягкие черты лица от отца. «А это моя маленькая Даяна», — сказала миссис Берри. «Даяна, ты можешь проводить Энни в сад и показать ей свои цветы. Это лучше, чем ломать глаза над книгой». Миссис Берри пожаловалась Марилле, когда девочки вышли, что Даяна и без того читает слишком много. «Ничего не могу поделать, отец поощряет это. Вечно она сидит, уткнувшись носом в книгу. Хорошо, что у нее появляется возможность завести подружку. Хоть будут гулять вместе». Тем временем в саду девочки застенчиво рассматривали друг друга, стоя среди роскошных тигровых лилий. Закатный свет, вестник запада, освещал толстые стволы старых елей. В тенистом саду семейства Берри росло великое множество цветов. Энни непременно оценила бы все это великолепие, если б не ответственность момента. Сад был окружен огромными ветлами и высокими елями, под которыми произрастали тенелюбивые цветы. Прямые аккуратные дорожки пересекали его наподобие красных лент, а на клумбах между ними благоухало цветочное царство. Здесь росли кроваво-красные розы и шикарные малиновые пионы. Белые ароматные нарциссы сменялись колючим шиповником. Здесь можно было увидеть розовый, голубой или белый водосбор и сиреневый цветок бетса, множество полыни, спаржи и мяты, пурпурные Адам и Ева, бледно-желтые нарциссы, скопление сладкого клевера, такого белого, с пушистыми головками. Багрянец заката окрасил роскошные цветки мальв. Это был сад, с которым неохотно прощалось закатное солнце. В нем не смолкало жужжание пчел, а ветры прилетали сюда отдохнуть, поиграть и улетали очищенными и умиротворенными. «О, Даяна!» — воскликнула, наконец, Энни, всплеснув руками. «Вы могли бы хоть немножко полюбить меня, чтобы мы стали лучшими друзьями?» Даяна рассмеялась. Она всегда смеялась, прежде чем заговорить. «Ну, наверное», — подумав, откровенно призналась она. «Я страшно счастлива, что вы перебрались в Грин Гейблс. Наконец-то нашлась мне подружка для игр. Здесь поблизости не живет ни одна из девочек, а достаточно взрослых сестер у меня нет». «Давайте принесем друг другу клятву в вечной дружбе!» — немедленно потребовала Энни. Даяна остолбенела. «А если мы ее нарушим?» «Нет, это как-то не вполне хорошо», — заявила Даяна. «Но это не относится к моей клятве», — заверила ее Энни и спросила. «Вы ведь знаете, есть два вида клятв?» «А я думала, только один», — с сомнением в голосе сказала Даяна. «На самом деле есть еще, и вовсе это не дурно. Просто нужно серьезно пообещать друг другу». «Ну, вообще-то я не возражаю», — с облегчением вздохнула Даяна. «А что нужно делать?» «Мы должны соединить руки, вот так», — произнесла Энни таинственно. «И сделать это нужно над бегущими водами. Ну, можно представить, что это дорожка, текущий ручеек. Я начну первое. Итак, клянусь быть всегда честной с моей лучшей подругой Даяной Берри, пока светит солнце и сияет луна. А теперь ваш черед. Не забудьте произнести мое имя». Даяна повторила клятву, давясь от смеха. Затем она задумчиво сказала: «Вы такая странная, Энни. Я слышала об этом, но не придала значения и подумала, что в жизни вы мне понравитесь». Когда Марилла и Энни отправились домой, Даяна провожала их до самого моста из бревен. Две девочки держались за руки, и у ручья они расстались, заверив друг друга, что непременно проведут следующий день вместе. «Ну, как? Вы открыли в Даяне родственную душу?» — спросила Марилла, когда они шли наверх через сад в Грин-Гейблс. «О, да!» — восторженно воскликнула Энни, не замечая сокрытого в вопросе Марилле сарказма. «Марилла, я счастливейшая девочка на Принц-Эдвард-Айленде в данный момент! Уверяю вас, сегодня я так охотно произнесу свои молитвы, как никогда! Завтра мы собираемся поиграть с Даяной в березовой роще мистера Уильяма Белла. А можно мне взять с собой кусочки разбитой фарфоровой посуды, которые лежат в сарае? Даянин день рождения в феврале, а мой в марте. Не странно ли это совпадение? Даяна даст мне книжку почитать. Она говорит, это такая удивительная и увлекательная история. Она покажет мне место в лесу, где растут рисовые лилии. По-моему, у Даяны очень вдумчивый взгляд. И мне бы хотелось иметь такой же. Она научит меня песенке «Нелли в орешнике среди лощины». Она еще даст картинку, и я повешу ее в своей комнате. Даяна говорит, это просто чудо-картина. На ней одна леди в голубом. Агент по продаже швейных машинок презентовал ее Даяне. Жаль, мне нечего подарить ей. Я на один дюйм выше своей подруги, но она гораздо полнее. Она сказала, что ей хотелось бы быть худенькой и изящной, но это говорилось в мое утешение, я знаю. В один из дней мы с ней хотим поехать на побережье собирать раковины, а ручей у моста мы решили назвать потоком Дриады. Правда, элегантное имя. Однажды я уже читала какую-то историю, в которой ручей называется именно так, а Дриада – это взрослая волшебница, кажется». «Все, на что я надеюсь, это что вы не заговорите бедняжечку Даяну до полусмерти», — усмехнулась Марилла и добавила. «И помните, Энни, это ваши прожекты. Все время вы не будете играть, ведь у вас есть и обязанности. Сделал дело, гуляй смело, как говорится». Если чаша радости Энни стала полна, то Мэттью Катберт вмиг переполнил ее. Он только что вернулся из магазина в Кармоди и застенчиво извлек маленький пакетик из кармана. Вручая его Энни, он покосился на Мариллу. «Слышал, что вы любите шоколадки, так что вот», — сказал он. «Хм!» — фыркнула Марилла. «Это удар по ее зубам и желудку. Ладно вам дуться, Энни. Раз уж он купил и принес для вас, так съешьте». «Лучше бы он купил вам мятных пряников. Они гораздо полезнее. Не переешьте конфет, не съедайте их все сразу». «О, нет, нет!» — заверила Энни с жаром. «Я съем лишь одну сегодня вечером, Марилла. А потом я могу поделиться ими с Даяной. Ведь правда? Ей половина и мне половина. От этого шоколадки, что останутся у меня, покажутся мне еще более сладкими». «Хорошо, что хоть что-то я могу ей дать!» «Скажу я тебе, ребенок этот не вредный», — сказала Марилла, когда Энни ушла к себе в комнату. «Конечно, в ней масса недостатков, но вот вредности я, к счастью, не обнаружила. «Надо же, прошло всего 3 недели, а у меня такое чувство, как если бы она всегда жила только здесь. Я уже не представляю нашу усадьбу без нее». «Ну, не смотри на меня так, Мэтью. Да, знаю, это тебе всегда хотелось оставить ее. Но подобное напоминание не пристало женщинам и уж вовсе недопустимо для мужчин. Но я определенно признаю, что это была хорошая идея оставить ее у нас. Рада, что согласилась, и с каждым днем люблю ее все сильнее. Но ни слова больше, Мэтью Катберт».